Послышался глухой удар. С другой стороны кареты распахнулась дверца, и оттуда выпал еще один тролль. Причем выпал, не соизволив даже проснуться. Повозившись на земле, он свернулся на ней калачиком поудобнее и опять захрапел. «Сморила младшенького в дороге!» — ласково прогудел папаша, поднял сына, взвалил его на плечо и вошел в трактир, ударом ноги распахнув дверь. Как только отец скрылся внутри, Бьерн, не распрягая лошадей, схватил одну из них под узцы и потащил всю упряжку вместе с каретой за трактир в сторону конюшни. Киллер, ты где?» — расстроился он, не обнаружив возле нее ни одной живой души. «Че разорался?» — подал голос Денис. «Я тебя давно здесь жду». Тролль от неожиданности подпрыгнул и уставился в пустое пространство, откуда услышал голос. «Ты где есть?» «А тебе какая разница?» — послышался тот же голос из-за его спины. Бьерн рывком развернулся, но кроме закрытых дубовых ворот конюшни ничего не увидел. «Покажись! Я тебя видеть хочу! А вдруг ты слабак?» «А тебе не все равно? Ты меня не видишь, а я тебя вижу. Ты рот раздеваешь, а я бью!» Сокрушительный удар унес тролля так далеко, что в полете он боднул темечком ворота, снеся их с петель. Внутри конюшни испуганно зажали кони. Сделав свое черное дело, Денис поспешил проявиться в воздухе. «Нечестно бьешься!» — возмутился тролль. «Извини, я не воин, я киллер. Моя задача — выполнить заказ и исчезнуть незамеченным». «Ух ты!» Бьерн поднялся, окинул восторженным взглядом Дениса, который по сравнению с ним выглядел недомерком, ощупал набухающий под глазом фингал. «А ведь и верно. Ну ты дал. Ежели пьешь так же, как бьешь, беру на работу». «Но я еще не уверен, что буду работать на тебя», — усмехнулся Денис. «Это еще почему?» — опешил тролль. «Боюсь, расплатиться не сумеешь. Мои услуги стоят дорого». «Сколько берешь?» — без обиняков спросил тролль. «А у тебя все равно столько нет», — отмахнулся Денис. «Но раз уж за тебя хлопотал темный мастер...» «Хлопотал?» — выпучил глаза Бьерн. «Он же приказывает». «Он приказывает шавкам», — мрачно процедил Денис, старательно разыгрывая из себя демоническую личность. «А таких профессионалов, как я, он деликатно просит, об услуге просит. Я, как видишь, пошел ему навстречу. Что я стрясу с него, мои проблемы. А с тебя в качестве гонорара я хочу получить ответную услугу». «Какую?» «Мне нужно попасть на день рождения лесного царя, но официального приглашения у меня к нему нет». Денис замолчал, давая домыслить остальное троллю, но тот продолжал стоять, морща лоб и тупо моргая маленькими близко посаженными глазками. Юноша понял, что напрягать извилины заказавшему папашу отморозку вредно, и намекнул еще прозрачней. «К лесному царю меня на день рождения проведешь. Все понял, дубина!» Так как огоньком ликвидатор нулевого уровня не являлся и прыгать из одного существа в другое не умел, то решил, что это самое простое и элегантное решение проблемы. Можно, конечно, было попробовать пробраться туда, наложив на себя полог невидимости, но кто знает эту нечисть? С тролльным фокус прокатил. А вдруг на дне рождения кто-то магически сильнее окажется и разглядит его под мороком? Так что лучше решить проблему официально. Если, конечно, туповатый клиент сумеет с этой задачей справиться. Бьерн его не разочаровал. «Так это же, как его?» «Да без проблем», — Проверим, как ты пьешь и все дела. — Это еще зачем? — нахмурился Денис. — Так у царя лесного вино бочками хлебают. Ежели не сдюжишь, как папашку-то валить будешь? — Ну, пошли. Проверим, кто из нас крепче на алкоголь, — усмехнулся Денис. — Проверим, — оживился тролль. — Это дело я люблю проверять. Обрадованный Бьорн бросил на произвол судьбы упряжку, и они двинулись в трактир. Денис шел не спеша, лихорадочно прикидывая, как будет выкручиваться. Такую раму споить трудно. Габаритами и объемом мышечной массы ликвидатор раза в полтора-два уступал Бьорну. Разве что попытаться свою дозу алкоголя превратить в воду. Перед мысленным взором Дениса всплыла хрестоматийная формула спирта C2H5OH. Но чисто теоретически в H2O ее превратить несложно, а вот практически. Ладно, попробуем. Народу за это время в трактире прибавилось. Ингвальд и Харальд заняли стол в углу трактира и уже обгладывали своих кабанчиков, зажаренных целиком на вертеле. «Давай сюда, сынок!» — крикнул Ингвальд на весь трактир и призывно помахал рукой. «Ща, папань!» — отмахнулся Бьорн. «У меня тут это... дела!» С этими словами он плюхнулся на свободный стол неподалеку от стойки бара. Денис покачал головой и сел напротив. «А тебя не смущает, что твой папаша совсем рядом?» «Не-а. А он ни хрена не слышит, старый пень. Игристого вина нам!» — треснул пудовым кулаком по дубовой столешнице тролль. «Это который из кладбищенских склепов?» — потребовал уточнения трактирщик. «Ага, с селитрой». «Фи!» — поморщился Денис. «И ты этим меня собрался проверять?» «А чё?» — захлопал глазками Бьорн. — Я воду не пью. Гномьей водки, — потребовал юноша, — неразбавленной. — О, первачок, это да! — восторженно зацокал языком бармен, выуживая из-под стойки пятилитровую бутыль мутняка. — Первач — это напиток настоящего мужчины. И тут произошло то, на что Денис ну никак не рассчитывал. Дверь с треском распахнулась, и в трактир влетела до боли знакомая плетеная корзина, а следом за ней вломилась вся его команда в полном составе. Уворачиваясь от преследователей, корзина сделала в воздухе лихой вираж и рванула на второй этаж. Черные капюшоны помчались за ней, грохоча сапогами по лестнице. «Эй, вы куда?» — заволновался трактирщик. «Оставьте их!» Небрежно махнул рукой Денис, делая хорошую мину при плохой игре. — Это моя свита. — Ну, разве что свита, — пробормотал трактирщик, выставляя на стол бутыль и литровые кружки. — Так ты это не один? — настороженно спросил Бьорн. — Настоящий профессионал. Всегда работа с подстрахов. В воздухе что-то свистнуло, и на стол перед Денисом плюхнулась корзинка. «Твою мать!» Юноша поспешил прикрыть крышку рукой, чтобы то, что ворочалось внутри, не выбралось наружу. «А это что?» «Реквизит!» — прошипел Денис, борясь с корзинкой. «Оделя давай! Не видишь, что ли? Не до тебя мне уже!» «Как папашку мочить собираешься?» Еле слышным шепотом, чтобы не услышал трактирщик, спросил юноша. — А, ну да. Бьорн торопливо расплескал первач по кружкам. — План у меня изумительный. Никто не догадается. — Излагай. Корзинка прекратила брыкаться. Судя по всему, содержание беседы так заинтересовало то, что сидело внутри, что оно успокоилось и затихло. — Короче... Сидим мы за столом. Ты, я, папашка мой, братан и лесной царь. Пьем. Это хорошо. Что дальше? Дальше. Опять пьем. Гениально. Дальше. Дальше. Снова пьем. Супер гениально. И как долго мы пьем? Пока три бочки вина не усидим. А потом ты притворяешься пьяным и с разворота батя в пятак хрясь, типа он тебя оскорбил. Чем? Ну, вина там не долил, чокнулся неправильно. Ты ему в пятак, он тебя за грудки. Вы выходите разбираться. Небольшая драка, и ты его валишь. Ты меня на день рождения лесного царя как своего друга пригласить хочешь? Ага, заодно и с тобой расплачусь. Ты ж к лесному царю попасть хотел. Хотел. Вот и попадешь. Ну, как тебе мой план? По-моему, железно. По-моему, тоже. Никто не догадается, кто твоего папашу заказал.